под тканью черного платья. У Аманды взгляд загнанного животного, такой же агрессивный и жестокий, а у монстра, почуявшего добычу хищника. Яркий, уверенный, голодный. Она не может перестать смотреть. Длинные темные волосы спадают на плечи, а за челкой толком не разглядеть карих глаз. На шее красуются мелкие царапины, а родинка под правым глазом раздражает так же сильно, как и много лет назад. Так хочется потянуться и стереть ее, срезать. Аманда лишь присматривается, не замечая, как начинает дышать через рот и приоткрывает губы. «Тебе не хватает дисциплины и терпения». Монстр ведет рукой по ее волосам и резко сжимает их в ладони, тянет наверх, заставляя подняться на ноги. Их лица оказываются на одном уровне, когда он наклоняется. Ухмыляется ей в губы. «Учись. Ты должна быть не просто хороша, дорогая. Ты должна быть совершенством». «Пошел ты», — усмехается Аманда в ответ и наступает ему на ногу. Едва ли он чувствует. «Монстр. У меня есть имя», — шепчет тот ей на ухо, и его хватка становится крепче. Болевые ощущения настолько яркие, что перед глазами плывут белые пятна. Хочется еще. «И не только. Но если все они тебе не по душе, ты можешь звать меня мастером». Она готова называть его сотней разных имен, и среди них не будет ни одного приличного, но не успевает произнести ни слова. Поцелуй монстра грубый и властный. Он не спрашивает разрешения и раздвигает ее губы языком, проникая внутрь, заставляя дрожать от странных, незнакомых ощущений. До него Аманда никогда не сближалась с мужчинами, особенно раза в два старше. Тошнит от одной мысли, что даже здесь ублюдок оказался первым. В ее жизни этот кошмар занимает слишком много места. Монстр пускает в ход зубы, и не стонать сквозь поцелуй уже не выходит. «Ну я же просил». В глазах сверкают жестокость и разочарование, когда он отрывается от нее. «Терпение». Наказание. Шрамы, новые цветы. Аманде приходится поднять ногу и задрать подол длинного платья, чтобы еще несколько лилий распустились на внутренней стороне ее бедра. Кожа саднет так приятно, это сводит с ума. Несколько долгих мгновений монстр смотрит на нее снизу вверх. «Еще, еще, еще!» Голос в голове точно принадлежит кому-то другому. «Стол!» Он едва заметно кивает в сторону, и становится ясно, что именно ему нужно. Или все-таки ей? В отличие от нее, монстр кажется уверенным и спокойным. У него в запасе целый вагон терпения. Ублюдок. Простой стальной стол достаточно высок, и забираться на него со связанными руками и в сковывающем движение платья сложновато. У Аманды получается. Взмахнув ногой, она бросает в сторону монстра одну из неудобных туфель на высоком каблуке. Не понимает, зачем он заставляет ее их носить. Для чего каждый раз говорит, будто она всегда должна быть готова к представлению? Монстр улыбается, скалится, глядя на нее. Низ живота беспощадно сводит от возбуждения. Как же он отвратителен, но как же ненормально при этом хорош. Аманда была уверена, что невозможно испытывать кому-то или чему-то столь противоречивые чувства. «С твоими манерами тоже нужно что-то делать». И вот он такой снисходительный, когда он склоняется над ней. Спиной Аманда касается холодного металла, и кровавые следы окончательно смазываются. «Это никуда не годится. уже третий раз подряд. Длинными пальцами монстр загоняет иглы ей под кожу в районе открытых ключиц. Неглубоко, но Аманда все равно чувствует боль. Выгибает спину и плотно сжимает губы, лишь бы не кричать. Не хочется доставлять ему удовольствие, но ей так хорошо, что держать себя в руках не выходит. Что это за наваждение? И какой гадостью он напичкал ее парой часов ранее? Вместо криков с губ срываются стоны. Пусть тварь тыкает иглами хоть все тело. Четвертый должен быть особенным. Прикосновение, которым тот смахивает капли крови с кожи, непривычно мягкое. Нет, оно таким только кажется. Монстр небрежно задевает одну из игл, заставляя Аманду содрогнуться от боли. От удовольствия. И тебе понравится. Он скользит ладонями по бедрам, задирает длинное платье и бесцеремонно проникает пальцами внутрь, сразу тремя, не позволяя привыкнуть к ощущениям. Движения резкие, грубоватые и глубокие. Монстр смотрит ей в глаза и будто бы ждет чего-то еще, кроме затуманенного возбуждением взгляда и приоткрытых губ. Чего? Желание плюнуть ему в лицо окончательно уступает необходимости неумело двигать бедрами навстречу пальцам, и Аманда поддается. Ей правда нравится. «Скажи мне, дорогая...» Она не понимает, о чем он говорит с такой противной ухмылкой, когда склоняется над ней еще ниже и за бедра тянет поближе к краю стола. «Сколько раз ты представляла, что я буду у тебя первым?» У нее связаны руки, и Аманда бьет монстра ногой с такой силой, какую только может приложить. Его взгляд меняется, становится тяжелее, но вместо того, чтобы в очередной раз наказать ее, он ухмыляется шире и расстегивает одежду. «Четвертый должен быть особенным». Она понимает смысл этих слов в ту же секунду, когда монстр прекращает издеваться над ней пальцами, одним толчком заполняет собой. Движения размашистые, резкие и непозволительно глубокие. Аманду будто распирает изнутри, не столько от него, сколько от противной и режущей боли. Такие напор и ритм ее попросту разорвут. Больно. Еще больнее.